старые парни снова вместе собрались. И это знак, что будет у нас все заебись. Пока в это время роботы танцуют на орбите, на голову кирпичи роняет пьяный, бля, строитель. Пусть у нас слушать невозможно, но мы шлем вам всем привет. Группе церковь скоро будет целых 25 лет. Когда киборги внезапно захватят Microsoft на рабочем столе, мы предложим всем соснуть хуйцов. Ого, электронный кайф! Группа церковь просто рай, группа церковь шоколад, группа церковь атак, у нас шизофренический припадок. Ядерный распад, ракеты летят наугад, кибернетический кранк, демонический Магнус управляет краном. Роботы бьются с демонами во имя славы, плиты шоколада вызывают мозгораспад. Поклоняются механической стрекозе, вынуждают ребят, сладкоежки умирают с пеной у рта. Строитель мешать, говно устал, и какая-то хуйня, и чё-то там, и вот такая хуйня. Сладкоежки умирают с пеной у рта, строитель мешать, говно устал. Скромный таджик ищет в плите на свай, группа церковь — это просто рай. Тут 41-й альбом, и будет охуенный он. Двухполосный киберсрач, вороний кал и волосач. Группа церковь шоколад, группа церковь отпад, группа церковь просто класс, группа церковь отпад. И ребята, мы рады срать для вас. И ребята, мы рады срать для вас. Нееее.